Алло, на Олимпиаде твою шопу разыгрывают. Слушай, ты хуесосинка. Хоть ты сюда названешь. Плющенко проиграл, он твою жопу хотел, но так и не смог прыгнуть. 4 оборота сделать. Слушай, ты вынь хуй изо рта сначала, блядь, а потом вякай, пидары ебаный. Слышь ты, сын Ишака, я ведь твой адрес знаю, пидорюга. Ну и что, ты туда постоянно приезжаешь, и чё, и толку-то? Да-ка и не я приезжаю, приезжают кому надо, блядь. Я вообще на Сочи сейчас. Я тоже не поеду, я тоже не поеду, блядь, а приедут нахуй. И тебе, блядь, сраку надеру, я, блядь. С Аллой в Сочи, мы сейчас на Олимпиаде. Я на тебя с Аллой хуй положил, и на твоего папу тоже, у на маму тоже. Олимпийская такого медаль. Рода, блядь, на свет произвели. Вместо того, чтобы аборт, блядь, сделать вовремя, твоя мама вот такого петуха, блядь, произвела на свет. Да, Алла еще от наркотиков не подохла? Она на Олимпиаде сейчас. Так же, как и ты, блядь. Да, мы будем танцевать. В фигурном катании. В фигурном катании, да. Да. Ты родителей не трожь, моих родителей вообще не трожь. Я на твоих родителей хуй положил, потому что они пидорасы, они не имели права вообще детей на свет производить. Они уважаемые люди. Произвели уродов, нахуй. У меня папа академик. Произвели физических и моральных уродов. У меня папа академик. Твоего отца нужно было кастрировать, блядь, еще, как говорят, когда он мальчиком был. Ты что, он мужик? Может быть, из него, может быть, из него получился хороший евнух. Это кто же, Артем, что ли? Нет, это по поводу хоккея. Тут в твое очко хотят шайбу заколотить. Слушай-ка, ты пидор. Я, блядь, твое очко точно, блядь, раскурочу, блядь. Но, правда, не шайбой. Ты на меня на бутылку шампанское сядешь. Ну, что тебе надо, гомушка, ёб твою горе-мать. Не жди полюции в ночи, тире, драчи. Да, я слушаю вас. А что вы думаете по поводу сбитого самолета турками? Хотели ваше авторитетное мнение узнать о ситуации в мире. Авторитетное мнение, вы высоко шагнули. Мое мнение недостаточно компетентно. Но все-таки турки специально... Испокон века была нашим врагом. Ни одна страна с нами столько не воевала, как Турция. Ему не столько оттяпали, как территории больше Германии и Франции вместе взятых. Так она за ИГИЛ? Или... Я в Турцию никогда не ездил, и в Египет, и никогда не поеду. Потому что заклятые враги с испокон века. Ну, то есть надо закрыть авиасообщение, чтобы наши туристы не летали туда? Ну, какой отдых, ёптайте, если еще 10 лет назад метиловым спиртом травили людей, и хуй знает, что там устраивали. Что, забыл, что ли? Да, помню. Но вот это ж бюджетный отдых, куда люди поедут отдыхать дешево? Ну, слушай, ты хуйней маешься, куда? На Кубу поедут, ну. На Кубу дорого очень. На Гавайские острова, пожалуйста. Дорого если очень. Если тебя Сочи с Крымом не устраивает. А Сочи с Крымом тоже не дешевые. Ну, ёптай, ну, тогда дома, в Подмосковье, там ходят, Байкал, Хуйкал, там, куда угодно. Ну, правильно. А вот Алла Шишкова, где она отдыхает с Артемом, как вы думаете? Я Аллу Шишкову знать не хочу, где этот пидорасина отдыхает. Ну, а Артем, вот этот ваш старый знакомый? Ну, хую его видел тысячи лет. Ну, вообще-то я Артем, мы тут сейчас в ИГИЛ с Аллой поедем. Ну, вас нужно отстреливать пидорасов, и все. Тебе скучно без меня было, да, наверное? Здесь вас тоже вешать, блядь. Алла там будет сексуальной проституцией заниматься. Да, это ее профессия. Будешь отсасывать. У кого? Кто кого приспичит, ептать. Алло. Верни Жене квартиру. Хуй мне отсосешь, слышь ты, пидорас. Женя мне отдаст все, что мне принадлежит. Я его на Алле женю своей, на Алле. Я, слушай меня внимательно. Вот то, что ты сейчас сказал, ты... Сто пудов расписался, что Женя тебя нанял, блядь. Вот слушай, пидорас, я тебя один хуй найду, я знаю, кто ты есть. Я тебя отъебу как женщину. Ты понял меня? Послушай. Не через жопу. Да, я слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Святослав Викторович? С кем имею честь? Я вам звоню из Еврейского культурного центра на Никитской. А, замечательно, замечательно. Как у вас там дела идут? Да все так же, без изменений. У вас гражданство есть еврейское, израильское, в смысле? У меня гражданское двойное, Россия, Израиль. Но мы с вами не знакомы, насколько я помню. Ну, естественно. Поэтому я так сразу задаю такой вопрос. Потому что человек любой с двойным гражданством, он имеет большей степени свободы. Я прав или нет? Ну, безусловно, в плане того, что кроме того, я могу ездить по всей Европе совершенно. А в Израиле, насколько я сейчас понимаю, население восполняется за счет миграции? А относительно пополнения населения Израиля, ну, сейчас такие события в Европе, в частности, во Франции, да, что евреи... Во Франции, там, это вообще ужас тихий. евреи из Франции едут в Израиль, потому что очень опасно стало находиться на улице. Я знаком с этой ситуацией, да. Франция что-то, как говорят, потеряла ориентиры абсолютно. Да, Святослав Викторович, я, собственно, по какому вопросу звоню, да, сразу к делу перейду. Дело в том, что к нам обратились ваши дети, написали письмо из Тель-Авива, Артем и Алла, и просили, чтобы мы предоставили вам гражданство на льготных условиях. Это правда? Как вас зовут, я забыл. Борис меня зовут. Борис. Вот Артем и Алла, это так называемые Шишаковы, они пранкеры. Извините за выражение, они всякой хуйней занимаются. Вот. И, конечно, эти люди подлежат наказанию, весьма суровому. И вот вы на это подались, этих негодяев уже кое-кто разыскивает. Да, то есть это какая-то провокация, я понял. Я потому вам звоню, чтобы узнать ситуацию. Ну нет, так нет, бывает всякое. Да. Хотя странно. Вот. Поэтому, конечно. А что странного-то? У меня есть мои дети. А Артем и Алла, это мои, так будем говорить, враги просто-напросто. Это негодяи, которые меня шантажировали, с меня требовали денег. Просто я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Посылали на мою квартиру банды целые, которые мне в дверь ломились и требовали с меня денег. Это вообще конченые пидорасы, так скажем, по-русски. Тогда я не совсем пойму, а как они в Израиль пробрались? Они утверждают, что они в Израиле находятся. Я убежден, они находятся в Израиле так же, как я сейчас в Китае. Поступило обращение, чтобы вам предоставили льготные условия для получения гражданства Израиля, для воссоединения с семьей. Дружок мой, уделяйте больше времени своей семье, своей работе, которая вам позволяет что-то заработать на жизнь, и меньше обращайте внимание на всякую вот эту вот, извините за выражение, хуету безлошадную. Ладно? К сожалению, они не представились аферистами квартирными, как вы сказали. Шалом миру шалаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с Аллой в Тель-Авиве, зовем тебя в гости. Вот, слушай меня, я тебя с удовольствием утопил бы в бочке с говном. Как только если тебя разыщут, я с удовольствием это осуществлю. У меня гражданство Израиля. В бочке с говном. Мы на тебя нажаловались в еврейский культурный центр. Мы на тебя хуй положили, понимаешь? Хоть тебе тяжело или легко его нести, но это твой рок, блядь, нести мой хуй на своих плечах. Нести до тех пор, пока тебя, блядь, не поймают, и об хуй не треснут, только об железный, блядь. Ты понимаешь, есть хорошая пословица русская, народная. Дураков ебать, даром хуй тупить, поэтому я тебе ничего больше не могу сказать. Ты бы, Женей... Ты злоупотребляешь, блядь, моим временем. Ты бы, Женей, вопрос решил, а с сыном своим. Вот послушай меня внимательно. Была Первая мистическая война. Мистическая? Была Гражданская война. Великая Отечественная. И самые лучшие мужики погибали в этих войнах. И вот после этих войн потомство давали белобилетчики. То есть люди, которые непригодны были ни к войне, ни к чему, так сказать, ни в жопу дать, ни нахуй прыгнуть, как говорят. И вот ты поколение вот этих вот, блядь, белобилетчиков, которым бабы давали просто из безысходности, потому что бабе, так сказать, роль рожать детей. А иногда они просто, так сказать, в безумстве давали таким вот, как твой отец, как твой дедушка. Блядь. Ну, слушай, поэтому ты же сам такой отец. Появился. Ты же сам поэтому отец, не ты такой урод и появился, понял меня? У тебя, не у тебя Женя тоже, пошел знаешь, нахуй. Не совсем пошел нормальный нахуй. Так-то. После Первой мировой войны и после Гражданской войны в России было в основном, ну, почти патриархальное общество, потому что основное население жило в деревнях. Так вот, во время... Ну, сходок молодежи, танцы там под гармошку, под гитару, прочее. Вот кто не был пригоден к армии, им девчонки не то что не давали, они даже с ними в танец не входили, потому что они были дефективные. Вот ты дефективный из той самой плеяды. Эх, хуесос, понял? Не смей сюда, блядь, больше звонить, пидорас ебаный. Да, я слушаю. Я японский дипломат, а ты придурок. Осьминог. Жертву неудавшегося аборта. Не смей сюда больше звонить.